Колин. После вчерашнего оргазма мне плохо спалось. Проснувшись на рассвете и чувствуя неодолимое возбуждение, я налил горячую ванну. Я думал, стал ли причиной моего увлечения темой смерти и трансформации сэр Томас Стернс Эллиот. Англо-американский поэт, драматург и литературный критик, представитель модернизма в поэзии, годы жизни 1888-1965. Или мой интерес уходил корнями во времена смерти отца, а может, и еще глубже. Сидя в ванне, закрытыми глазами и пытаясь расслабиться, я процитировал первые две строфы «Запашка бессмертия», растягивая слова и пробуя их на вкус. И сейчас, несколько часов спустя, я все еще думаю о них. Секс и смерть неразрывно связаны. Безжизненные тела, объятия и проникновение. Секс, желание, разложение. И столь эротичные слова, столь гладкие на языке, вожделея к мертвецам. Безгубый хохот челюстей, сумятица совокупления. Столь совершенные, столь очевидные, столь прекрасные. Я думаю о Дженнис, которая также вдохновила меня ступить на этот путь. Думаю о ней, похороненной. Хотя ее кремировали, я воображаю, будто ее погребли в земле, еще более прекрасной в процессе распада, чем когда она жила и дышала.